Тяньаньхан. Древний путь. Белые облака. По следам Будды. Old path. White clouds. Walking in the footsteps of the Buddha. Тяньаньхан. Перевод с английского. Цинденбал Ершов. Редактор русского издания Щербаков. Древний путь. Белые облака. Представляет собой жизнь и учение Гаутама Будды. Тяньаньхан. Буддийский монах, настоятель монастыря, селение Слив, автор более 75 книг, в том числе таких известных, как «Ключи дзен», «Цветение лотоса», «Чудо осознания» и так далее. Используя 24 палийских и санскритских источника, Тяньаньхан создал прекрасное литературное повествование, в котором сам стиль передает атмосферу учения. Книга читается на одном дыхании и будет, безусловно, интересно как для последователей буддизма, так и для всех, кто хотел бы узнать из первых рук об одном из величайших духовных учений в истории человечества. Хотя книга описывает события 25-вековой давности, многие аспекты покажутся удивительно актуальными для современного человека, заинтересованного в поисках пути личностного и духовного развития.